Магический свиток исчез. А вокруг незнакомки засветились узоры из звезд, кругов и треугольников. Из фигур сложилась пентаграмма. Медленно вращаясь и переливаясь цветами, она приближалась к телу девушки. Как только первая линия узора коснулась мертвой, по центру рисунка вспыхнул яркий столб света. Мощный поток энергии через него стремительно полился в грудь мертвой. Аватар завороженно следил за происходящим. Еще миг, и свет погас. Кровь на теле девушки исчезла. Раны моментально затянулись. Но незнакомка по-прежнему не подавала признаков жизни. Держу холодную девичью руку. Не знаю, что предпринять дальше. Просто сижу и восхищенно разглядываю красавицу. Она словно произведение искусства. Прекрасные черты лица, большие глаза, безупречно изогнутые брови, густые пушистые ресницы, нежные полные губы, симпатичный слегка вздернутый носик. Грустно от того, что не удалось ее спасти. Отчего-то внешность девушки кажется знакомой. В темных волосах белеют несколько светлых пучков необычного оттенка. Не седые, а скорее металлического цвета, словно некогда расплавленные, а теперь застывшие тончайшие нити серебра. Собранные вверху в тугой хвост длинные локоны водопадом спускаются по плечам. Совсем коротенькая челочка и две пряди, начинающиеся у висков и достающие до ключиц. Вроде просто, но в сочетании выглядит необычно и мило. Продолжаю любоваться и останавливаю взгляд на ушах. Немного торчат в стороны, длиннее обычного и заострены кверху. Стоп! Вот оно! Как же я раньше не заметил! Такого поворота событий, даже с учетом магических штучек, предположить не мог. Эльфийка! У меня в квартире мертвая эльфийка! Больно ущипнув себя, почему-то за нос, я, к своему сожалению, а может, к счастью, удостоверился, что это не сон и не галлюцинация. Мозг лихорадочно заработал, перебирая известную информацию. Боль в голове мешала. Придумать правдоподобное объяснение и даже толком удивиться представителю фэнтези я не успел. Под большим пальцем вдруг отчетливо почувствовалось уверенное биение пульса. Жива! Длинные ресницы эльфийки дрогнули, глаза открылись. Красавица взглянула на меня. «Да где же я видел это лицо?» «Здрасте, добро пожаловать!» – растерянно ляпнул первое, что пришло на ум. Девушка кивнула в ответ и чуть улыбнулась, а я сразу вспомнил, где видел ее. На обложке диска с новой игрой. Глупо растянув рот до ушей, почувствовал, как шлепаюсь в обморок. Собственно, в сознании и так продержался довольно долго, учитывая сильный вывих, жутко рассеченный лоб, сотрясение мозга, магию эльфов и грозу в разгар зимы. Тело Рене. Его теплые пальцы продолжают обхватывать мое запястье. Открываю глаза. Мне рады и произносят что-то на незнакомом языке. Улыбаюсь в ответ, забыв, что совсем недавно называла чародея подлецом и негодяем. От моей обворожительной улыбки человек снова теряет сознание. Нет, не от нее. Оказывается, маг ранен. Провела быструю диагностику. Кроме левой ноги, ничего серьезного. Похоже, неудачно упал. Подняла волшебника на руки и отнесла на чистое ложе в соседнюю комнату. Села рядом и задумалась. Спаситель все-таки оказался не альбиносом, а белым человеком. До этого думала, что среди людей встречаются только чернокожие. Может, он с архипелага? Только там за 2000 лет я не бывала. Да и никто не посещал тех далеких островов в океане. Зато сказок о том месте гуляет видимо-невидимо. Одна необычнее другой. Даже сама пересказывала малышам несколько штук подобных небылиц. Правда, среди тех историй не попадалось упоминаний о расе светлых людей. Так дело поправимое. Вернусь на материк, непременно сочиню. Например, о странных непонятных вещах в жилище кудесника. Или о великой мощи волшебников архипелага. Действительно, способны ли сильнейшие эльфийские маги сотворить телепорт, переносящий на такое огромное расстояние? Если не ошибаюсь, таинственные острова находятся в другом полушарии Пангеи. И плыть до них месяцев 7, если повезет не попасть в шторм и корабль не проглотит жемчужный дракон. Пока белый житель архипелага, буду считать до поры, что перенеслась туда, мирно посапывает, изучаю его ауру более внимательно. Надо же, какие необычные сочетания цветов. Даже не обладая даром, чувствую в человеке колоссальный магический потенциал. Но почему-то почти все каналы, распределяющие движение колдовских энергий, закрыты. Как же тогда он врата открыл? Или белокожий переоценил свои силы и создал слишком громоздкое заклинание? В итоге оно сожгло часть потока фауры. Такое случается? А ну-ка проверю эту версию, попробовав проникнуть во внутренние слои. Чем дольше изучаю, тем сильнее становится подозрение, что парень такой же маг, как и я. То есть никакой. Да. Склонность к волшебству, безусловно, у молодого человека, да, именно молодого, а не поддерживающего юность колдовством, есть. Но она не развита. Находится в запечатанном состоянии. Еще один любопытный факт – тело. Оно слишком тренировано для чародея. Вон какие упругие мышцы. Да и такие пустяковые повреждения любой средний маг исцеляет за несколько мгновений. А этот лежит, страдает. Получается, спаситель – воин? А ментальный щит поставлен с помощью амулета. Но на человеке вроде не видно ничего похожего. Он вообще голый. Хотя блокировать защиту на расстоянии способная вещь, находящаяся где-то в башне. Вон тут сколько всего непонятного. С другой стороны, на ладонях светлокожего нет специфических мозолей от постоянных упражнений с оружием. Выходит, и не воин? Тогда кто? А вдруг и про клятву серебряных локонов мой спаситель не слышал? Не буду пока напоминать о ней. Кстати, о памяти. Может, покопаться в своей? 20 веков назад меня нашли с пустой головой. Кто-то постарался и стер почти все. Поэтому многому пришлось учиться заново, даже ходить. В дальнейшем, насколько позволяли средства, а я неплохо подрабатывала в клане ассасинов, даже по меркам дроу, получила престижное образование. Овладела всеми видами оружия на высоком уровне. Развивая способности амбидекстра, добилась совершенства при работе с паренными мечами и титула королевы клинков. Это означает, что сравниться со мной, сражаясь с подобным оружием в руках, способны только боги. Еще обучалась в магической школе по курсу знахарства. Единственная специализация, не требующая никаких врожденных данных. Научилась вправлять кости прямо на поле боя и с помощью лекарственных трав готовить целебные зелья. А минимума данного природы любому темному эльфу достигла, воспитываясь в приютившей меня новой семье. Стратегия, тактика и разведка были моими любимыми предметами уже в военной академии. А еще могу похвастаться тем, что говорю на всех известных языках моего мира, кроме гоблинского. Я его только понимаю, потому что особое строение гортани этих полуразумных уродцев позволяет им выдавать звуки, недоступные для произношения остальным расам. Открывший врата человек не говорил ни на одном из этих языков. Хотя некоторые знакомые звуки проскользнули. А если предположить, что это мертвый язык? Напрягла мозг. Что там именно парень сказал? Память у эльфов абсолютная. Только скорость доступа к ней порой медленная. Нет, сейчас повезло. Довольно быстро вспомнила лекции по мифологии. Нам рассказывали о неких странниках. Они появляются ниоткуда и исчезают никуда. Предполагают, что это благодаря способности путешествовать между мирами. Один из типов странников – проводники. Те вообще умеют открывать врата не только для себя, но и через порталы в другой мир перетаскивать любое существо. И что особенно запомнилось, странники и проводники похожи только на расу людей. Среди них Иногда попадались белокожие, словно светлые эльфы. Вот оно, как мой сегодняшний спаситель. Так я не на архипелаге, а в другом мире? Слухов о таких путешественниках ходит неимоверно много. Они всегда приносили в наш мир что-то новое и полезное, будь то идея или изобретение, но чаще опасное, вроде страшного оружия или неизвестной болезни. Поэтому официальные власти объявили их вне закона. Охотницы излавливали иномирцев достаточно легко, ведь чужаки, как оказывалось, абсолютно не приспособлены к жизни на Пангее. После долгих пыток у людей странников убивали. После ментальных допросов у эльфов отпускали умалишенными. Орки особо не церемонились и попросту таких съедали. Что касается гномов, то почти убеждена, что им удавалось находить с чужаками общий язык и мирным путем добиваться сотрудничества. Как иначе объяснить их высокое развитие в механике и кузнечном деле? Все государства информацию о гостях засекречивают, но сведения все равно просачиваются, крадутся. По таким обрывочным данным дроу и составили словарь языков странников. Не знаю почему, но в то время мне жутко понравилась эта тема, и я несколько вечеров просидела за словарем. Так вот, напоминаю, у эльфов совершенная память, поэтому точно помню, что чародей, ожививший меня, произнес одно слово из той книги — «добро». А вот остальных буквосочетаний там точно не встречалось. Это указывает на несовершенство нашего источника. Ведь пополнялся словарь, судя по дате последней редакции, вообще лет 200 назад. С тех же времен не появлялись и проводники. Поэтому их современный диалект мог запросто измениться. Цветаниэль. Фух. Тело Рене удалось дозваться мага. Он воскресил легенду буквально в последнее мгновение. Думаю, время чародей тянул, чтобы добиться клятвы серебряных локонов. Какой хитрец! И наглец к тому же. Ему недостаточно того, что увидел эльфийку обнаженной. Так он еще, воспользовавшись ситуацией, поцеловал дроу. И, что самое удивительное, остался после этого жив. Вероятно, первый, кто исполнил многовековую мечту человеческих самцов и сможет этим похвастать. А теперь прикинулся, что снова потерял сознание. Это чтобы темное его еще и на руках поносило. Дерзок, однако. И ведь знает, что так клятву не нарушит. Уже сомневаюсь в том, что этот белокожий человек — друг. Конечно, за то, что из пещеры с драконом вытащил — спасибо. Но пока запасы манны позволяют, проявляться не стану. Понаблюдаю. Теол Рене. Человек пришел в чувство, приподнялся на локте и уставился на меня. Пора налаживать контакт. Помочь ему, что ли, для начала с выехом ноги? Еще раз перебрав известные мне слова языка странников, составила фразу. «Лядзинуть?» «Азведать и набдеть зелье», —